Глава 4. В этот раз на балу было спокойно. Ко мне вообще никто не лез со своими дуэлями, хотя это было даже печально. Я уже привык получать халяву. Зато ко мне постоянно подходили аристократы и, само собой, знакомили меня со своими дочерями. Неужели, видя мое грустное лицо и 6 дам, стоящих за моей спиной, они думают, что мне не хватает женского внимания? Вот когда я мог даже подумать, что в моей жизни будет столько женщин? Максимум, что предполагал, это одинокая жизнь, а затем смерть в своей квартире от голода или холода. Нашли бы меня через месяц, и то по запаху. А сейчас я вижу столько зависти в глазах знати. Ко мне подошел познакомиться один герцог со своим сыном, а тот сразу стал глазеть на Глорию, разве что только слюни не пускал. Я сперва никак не отреагировал. С одной стороны, она свободна, а с другой... Этот недогерцог умрет той же ночью, как Глория согласится с ним пойти на свидание. Не то чтобы я мечтал затащить ее в список своих девушек, но жизнь герцога и всего его рода для меня не стоит даже маленького камешка, попавшего в сапог. А вот Глория незаменима, как маг камня и архитектор. Она главный человек, гном в строительстве моего замка. Так что, пожалуй, один несчастный случай, если случайно умрет весь герцогский род, это оправданная жертва, чтобы сохранить такого хорошего специалиста. Однако Глория на такие заигрывания лишь хмыкнула, а Полина сразу вышла вперед и спросила у герцога, надоело ли им жить. Он все сразу понял, но, видимо, спесь и уверенность в себе не давала возможности извиниться. И он спросил у меня, почему моя женщина так разговаривает с целым герцогом. Вот тут я усмехнулся, а он сделал 2 шага назад. «Она имеет право делать все, что захочет. Знаешь, что я делаю с теми, кто оскорбляет моих близких?» Оскалился, ожидая, что он начнет возмущаться еще сильнее. Как в сказке прибежала Присцилла и попросила рядом стоящего Альфреда приструнить герцога, чтобы он не оскорблял ее дорогих подруг. Герцог побледнел. «Вот что он за идиот!» «Неужели не понял, что я страшнее, чем императорская дочь, или нет?» Вмешался Альфред, и все веселье закончилось. А я уже рассчитывал на хорошую драку. Правда, Полина стояла рядом и крепко держала меня за руку, намекая этим, что не стоит мне нервничать раньше времени. «М-да, какой убогий человек», — нарочно громко говорю своим девушкам. «Гефия, в твоем мире тоже живут такие герцоги-идиоты?» «М?» — обрадовалась девушка моему вниманию. «У нас нет глупых аристократов. Глупые уже давно погибли. Здесь живут миролюбивые люди и прощают ошибки, а вот в моем мире нет». Не сказал бы, что в ее мире слишком много серьезных противников, но, с другой стороны, я там встречал только орков. А что, если у нее есть там синий план? Я же смогу зайти к ним в гости и заодно отвезти ее к отцу. Ага, 10 раз она заберет ее обратно. «Там есть, но она там слишком слаба. Даже ты сможешь выжечь ее с того мира при должном усилии. Но есть и другие, а вот они достойные противники. Ты видел только окраину, лишь малую ее часть. Слышал о циклопах?» — проснулась бездна. «Гефе, а у вас циклопы есть?» — сразу спрашиваю у девушки. Мне показалось, что она вздрогнула после моего вопроса. «Есть. Южные земли уже 200 лет воюют с ними. Они постоянно совершают набеги на наши земли, воруя людей и животных. Мы для них просто пища. И сколько бы мы их ни убивали, они всегда возвращаются. Там, где они живут, находятся высокие горы, через которые сложно пройти». «Ясно». «И что мне ясно?» «Я уже хочу туда. В моей коллекции трофеев нет циклопов. Это же идеальные цели для меня. Я бы бегал по горам с помощью платформ, я лупил бы их в глаз из лука. Сделал бы целый народ слепым, а потом наблюдал, как они падают вниз со своих гор. Блин, а это весело. А есть у них золото? Циклопы сами по себе огромные, значит, должны ковать монеты немалых размеров. Или они тупые животные, только делают, что воруют людей? По факту, я не люблю тех, кто питается людьми. Кая, конечно, не в счет». Этот вечер был настоящей сказкой для девушек. Наконец-то они от души потанцевали и покрасовались в своих красивых нарядах. К тому же я успел уделить время каждой. Чуть позже появился император и объявил выставку крутых кондитеров в соседнем зале, куда все и пошли на дегустацию. Лифа и Глория были на 7-м небе от счастья. Жора и Жижик были еще счастливее их и смогли там нажраться от пуза. При этом танцы в бальной зале продолжались, и туда явились иллюзионисты, которые стали показывать свои причудливые фокусы. За ними пришел главный архимаг. Я посмотрел на него и задумался, что не хочется мне вызывать его на дуэль. Седой мужик, по глазам тянет на лет 300, а на вид ему немного за 40. Его дряхлый возраст выдавала только белая длинная борода почти до пола. Как я рад, что он явился сам сюда, без своих внучек или дочек или правнучек или... Ладно, хватит. Нас всех попросили выйти на улицу, куда открылись порталы прямо в зале. Пройдя через них, мы оказались в императорском цветущем саду, где и началось основное представление. «Ням! Я тоже думаю, что не стоит», — согласился я с Жориком. Это было обещанное нам огненное представление. Архимаг запустил огненный шар размером с солнце в небо и намагичил салют. Получился такой салют, что я чуть не ослеп. Это ему показалось мало, и он стал размахивать руками, запуская в небо и другую свою магию. Синие ленты огня, которые танцуют, как живые, и при соприкосновении с другой огненной магией взрываются красно-зелеными огромными искрами, которые, медленно кружась, оседают на землю. Представление шло целый час, за который к архимагу присоединились и другие маги, которые помогали ему рисовать свои самые красочные эффекты в небе. Конечно, это было красиво, но вот бы они удивились, притащи я сюда фейерверки из нашего мира. Я даже специально проверил свой инвентарь на наличие таких, но, увы, их там не оказалось. После этого шоу опять были танцы, где я снова мог наблюдать, как мои девушки веселятся. Я был рад за них и старался не мешать, ведь я тоже скоро отправлюсь за весельем. Как только пройдут сутки, портал к синему плану опять будет открыт. У меня капец как чешутся руки. Спалить лес вервольфов было слишком легко. Мне уже подавай уничтожение целого города. За такими мыслями я и не заметил, как в зале появились полуголые танцовщицы, а люди расступились, пропуская их на середину зала. У нас тоже восточные танцы были какое-то время в моде. Что там началось? Жены стали уводить своих мужей, ревниво стреляя глазами на танцующих девиц, а те, кто был здесь без жен, радовались и громко выкрикивали в их сторону поощрительные слова. Меня же таким не удивить, а для этого мира это, наверное, необычно, судя по их реакции. Моим девушкам тоже было пофиг на это, и меня никто никуда не забирал. Хотя этот день был и хорош, но он вскоре закончился, и мы все отправились домой. Дома девушки даже ко мне сегодня не зашли. А ведь я был не против увидеть Катю или Полину. Правда, быстро вырубился, а когда проснулся, было уже утро, и рядом со мной лежала Полина. «Привет», — улыбнулась она мне. «А ты как тут появилась? Вроде вчера я сам засыпал». Еще не понял, что происходит. «Пришла тебя разбудить», — не переставала она счастливо улыбаться. «Там еду принесли, и она еще горячая». «Спасибо», — чмокнул ее в губы и блинком подорвался с кровати. Жрать хотелось, и не слабо. На балу я мало ел, больше ходил и рассматривал всех людей. Выйдя в гостиную, увидел жующих девушек, а еще накрытый стол, который ломился от разнообразной еды. Жорик и Жижик сидели рядышком мирно, и у них были самые большие тарелки с кучей еды. А еще Жижику постоянно подливали кофе, в который он макал свою круглую печеньку. Я присоединился к ним, но доедал уже в одиночестве. За всеми пришла Присцилла и забрала их на целебно-магические источники. Меня, кстати, тоже позвали, но я отказался. Дела. Сразу после еды я быстро переоделся в свою боевую форму, при этом не забыв надеть вещи темных эльфов 10 уровня. Как приятно в жаркую погоду ходить в прохладных носках, да еще таких мягких. Система мне открыла портал без проблем, по первому моему желанию. Сегодня со мной идет Жорик, а Жижик ушел с девушками в качестве охранника. Правда, когда с ними лифа, то защита нужна всем остальным. Подхватываю пушистого на руки и запрыгиваю с ним в портал. Какая резкая смена декораций. Я оказался, кажется, в пустыне. Я бы назвал ту выжженную землю пустошью. Повсюду песок, и все вокруг такое желтое. Нет даже намека на траву или деревья. Также из птиц я вижу только стервятников, и они кого-то жрут вдалеке. Подошел поближе и присмотрелся. Ясно, два трупа, один гнол, а второй гоблин. Открываем карту и смотрим, где мы и что нам делать. Оказалось, что это место где-то на краю материка. И что мне делать? Конечно, сперва нужно послать разведку. За два бургера я договорился с разведчиком, а сам сделал себе над головой платформу и уселся на горячий песок. Увы, но платформа пропускала лучи, и с теньком мне не повезло. Пришлось сидеть под ярким солнцем и следить за своим разведчиком. А он оказался шустрым и довольно быстро открывал мне на карте туман войны. Наверное, сегодня мой день, но первым, что он нашел, была небольшая деревня. У нее не было какого-то личного названия, так и называлась просто «Деревня добытчиков». 15 минут ушла у меня на то, чтобы добежать туда. Там я увидел, что сотни гоблинов в грязной и пыльной одежде ходят туда-сюда с кирками в руках. Работяги, что ли? А не хотите поработать добытчиками в моем мире? Дяде Варгу очень нужно много камня, а, судя по всему, они его здесь добывают. Сотни телег тянулись в эту деревню. Половина всех построек были складами для каменных блоков, а простой неотесанный камень они складывали в кучи, из которых потом брали его на переработку. В невидимости было легко ходить и смотреть, что здесь и как. Увидел здесь магов, которые из рассыпанного камня делали блоки, и рабочие возили готовую продукцию на склад. А вот куда они девают его дальше? Куда-то точно должны. «Шевелись!» — привлек мое внимание громкий крик. Толстый гоблин прописал удар плетью худому, который, судя по всему, был рабочим и был ранен, а толстый гоблин, похоже, был надзирателем. «Вставай!» — психовал гоблин и еще раз ударил лежащего по спине плетью. «Интересная здесь иерархия. Рабство, что ли?» Меня эта картина позабавила, и я решил себя немного развлечь. Примерно прикинув, что раненый так быстро не встанет на ноги и еще получит пару ударов плеткой, я подошел к надзирателю сзади и стал ждать. «Ты сдох или как?» — заорал он и ударил еще раз. В тот момент, когда его плеть прошлась по спине, я сделал свой ход и от всей души пнул надзирателя под зад, отчего он пролетел 3 метра. «А-а-а!» — закричал он от неожиданности. Только такая реакция была недолгой, и он, быстро подорвавшись с земли, стал вертеть головой по сторонам, пытаясь увидеть, кто посмел сделать такое с ним. Мы находились на почти пустой улице, и жителей здесь было мало. Хотелось рассмеяться в голос, как этот толстячок мечется и спрашивает всех проходящих. Вот один не выдержал и влупил ему в бороду за то, что он схватил его за рубаху. Ничего не узнав, он решил излить свою злость на том же рабочем. Подбежал к нему и как замахнелся кнутом, а я снова прописал ему поджопник, и он опять улетел далеко. Надо же. Он прилетел даже через того, кого только что бил. «Да что это? Это такое?» — завопил он с обидой в голосе. «Ого! Он говорит практически без ошибок. Наверное, умный и закончил филологический факультет гоблинских наук. А мог бы пойти в большой спорт. Вот как классно в длину умеет летать». Теперь он поглядывает то на кнут, то на раненого. До него стало доходить, почему его наказал Бог. «И что он сделает? Какие-то выводы?» «Сделал». Ну, кнут он свернул и засунул за пояс, но достал кинжал и медленно пошел к раненому. «Ну, капец. Дурак дураком. Ты за кнут получил леща, а теперь что с тобой должен сделать?» «Шнурк, ты какого тут делаешь? Ты же говорил, что раба на продажу поведешь. Почему ты теперь над ним стоишь с кинжалом?» «О, появилось новое действующее лицо. Раб сломан. Я убивать его?» — яростно ответил он. «Эй, не надо убивать свой раб!» И только я подумал, что хоть один нормальный попался, который не прошел просто так мимо, как... «Давай я убивать твой раб и платить тебе 2 монетами!» «Хорошими монетами?» — прищурился гоблин с кинжалом. «Почти хорошими монетами!» «Кажется, они уже торгуются!» «Согласен на 1 хорошую монету и 1 не совсем хорошую!» «А вот мне просто капец интересно стало!» Что у них тут за валютная единица? Вот же. А теперь я буду здесь ходить и думать, может мне взять 1 языка? «Договор!» — согласился он на монеты и выхватил уже свой кинжал. «Убивать? Только недолго. Он был нормальный раб. Сам знать, как я убивать!» — предвкушающе ответил ему гоблин-садист и, высунув язык, подошел к рабу. В момент, когда он уже замахнулся кинжалом, я только смотрел с любопытством. «Точно, садист!» Первый свой удар он нанес в бедро, а затем с наслаждением провернул кинжал в ране. Я подождал, когда он выпрямится и оскалится в довольной улыбке. А затем напитал свои руки силой и как долбанул по нему молотом сверху вниз. От гоблина осталось только мокрое пятно, а второе, что продал смерть своего раба, сейчас стоял в диком шоке с открытым ртом, не произнеся даже звука. Он, кажется, забыл, как дышать. «Э-э-э-э!» Наконец отвис он, и запрокинул голову к небу. «Прошу прощения!» — поклонился он. «Пожалуй, мне пора». Сперва он пятился спиной, а затем побежал. «Ладно, это весело, но пора мне действовать». Жора уже открыл нехилый кусок карты, и я теперь четко вижу, что здесь такая деревня не одна, а их около 20, и самое сочное — это карьер. Вот туда мне и надо. Но перед этим, пожалуй, спалю-ка я эту деревню. В руке лук, а на лице — счастье. Бегаю и стреляю во все стороны простыми стрелами, убивая всех гоблинов. Догнал и того толстого убегающего, но мне это быстро надоело. Я убил около 50 и опять загрустил. Они не воины, а простые работяги. Даже не сопротивляются, а только убегают. Я стрелами огненного взрыва поджег уже половину деревянных зданий, кроме тех, которые были сделаны из камня. Такая забава мне тоже быстро надоела. Всего лишь 10 воинов на всю эту деревню, и те не спешили нападать. Убегали, да? Искали меня? Нет. Слабаки. С такими мыслями и разочарованный во всем мире, я потопал к карьеру. А Жорик дал команду вырезать в одиночку самую маленькую деревню, а еще разграбить ее, если найдет что-то ценное. Он послал мне ментально лучик добра, и я понял, что он хочет поторговаться. И не остановится только на двух бургерах, ведь работы ему добавилось. Нужно позже напомнить ему про диету. Пока я шел к карьеру, то понял, что Бжора быстро справился. Он сейчас направляется ко мне, а название той деревни совсем пропало у меня с карты. А вот карьер меня порадовал. Он был колоссален, и, пожалуй, тут гоблинов и гнолов было немало. Столько, что я сам с ними не справлюсь. Однако это не означает, что я не попробую. Весь карьер был в шахтах, из которых выходили работяги, а за ними наблюдала охрана. Охрана была ленива и не выглядела грозной. Что примечательно, охраняли их гнолы, но не похожи были гоблины на рабов. Нет, рабы тоже были, только их меньшинство. Ну, начнем. Недолго думая, посылая стрелу дыхания пустыни в центр карьера, где находятся главные постройки, как жилые, так и производственные. Стрелял с самого верха, так как тут спуск займет у меня немало времени. Интересная картина, как за 10 секунд песок сожрал там все, и началась паника. Нет, не так. Паника! Все стали суетиться. Внимание! Синий план может скоро отправить сюда подкрепление. Пусть идет в задницу. Кстати, вот их подмогу я бы с радостью дождался. «Кстати, о подмоге!» Беру свой переговорный артефакт в свободную руку, пока второй махаю мечом, и рублю налево и направо всех подряд, и гоблинов, и гнолов. «Человек! Нужно сообщить маркизу!» — орет гоблин, и тут же получает мечом в глаз. «Сообщил?» — ебеда. По-быстрому связываюсь с Альфредом и предлагаю ему самое заманчивое предложение в его жизни. Он минут на 5 потерял дар речи, а когда отвис, то согласился. «Кстати, нас уже двое». Жорик снова в карате-кимоно копирует одного китайского бойца и ломает гоблинов, как сухие веточки. Так длилось недолго. Поток бегущих стал настолько большим, что даже я осколочными стрелами не могу их остановить. Я убиваю 10, а на их место приходит 20. Достали. Достаем мой гигантский двуручник и идем махаться. Одним ударом я мог сразу разрубить целую группу зеленых, а затем создал над пропастью платформу и запрыгнул бринком на нее. Со стороны пропасти от меня не ожидали такой подлой атаки, и я собрал там щедрую жатву. «Внимание! Подкрепление отправлено!» Вот тут я не понял. А затем понял, когда в небе открылся портал, и оттуда стали вылетать гарпии вперемешку с вивернами. Очень много гарпий. Вот только... «Мы готовы!» — приходит сообщение от Альфреда, и я улыбаюсь. «Жора, открывай!» — разрешаю, и кидаю ему сразу 5 бургеров. Бургеры были удачно словлены цепкими лапками, а портал открыт. И первым через него прошел Альфред, а за ним... «Твою мать! Архимаг!» «Кажется, пиздец этому континенту!»